Было совершенно ясно, что Георгий Николаевич, вернувшись на землю, встретит мать более молодой, чем оставил. Совсем недавно опыт был повторен. Стареющий академик Лебедев также захотел испытать на себе действие омолаживающего сна. И снова все вышло так, как нужно. Рецепты Калистян действовали безотказно. Новый способ омоложения вызвал глубокое волнение среди ученых всего мира. Калистяне сами указывали, что летаргия не оказывает влияния на общий срок сознательной жизни человека. Перерыв на нем не сказывается. Но было ясно, что именно здесь надо искать полное решение проблемы, дать человеку вторую молодость. Открывались грандиозные перспективы. Куприянов и его ближайшие ученики и сотрудники целиком отдались изучению новой отрасли медицины. Но материалы, оставленные Калистянами, были неполными. Многое в механизме летаргии оставалось неясным. И как не сильно было желание подарить человечеству мощное средство борьбы со старостью, приходилось ждать вторичного прилета корабля Калистян. «Через 14 лет, — говорил Куприянов, — мы получим настоящего руководителя в нашей работе, Петра Аркадьевича Широкова. За 3 года пребывания на Калиста он хорошо изучит калистянскую медицину и, кроме того, привезет с собой все, чего нам не хватает сейчас». Ожидание вторичного посещения земли калистянами стало еще более нетерпеливее, чем раньше. Если бы можно было спросить калистян и тут же получить ответ, увы, это было совершенно невозможно. Что может быть быстрее света? 300 000 километров пролетает он в каждую секунду. Но и свету нужно более 8 лет, чтобы преодолеть исполинское расстояние между Землей и Калисто. 17 лет в оба конца. Тяжелый разговор получился бы при таких условиях. Жаль, конечно, говорили ученые. Но тут ничто нам не поможет. И вдруг случилось невероятное, невозможное, противоестественное. 12 сентября 1900 года золотыми буквами вошла эта дата в историю человечества. В Восточной Сибири и на территории Северного Китая были замечены странные вспышки, точно маленькие взрывы высоко в верхних слоях атмосферы. День за днем, по счастью, стояла безоблачная погода, они появлялись с поразительной точностью в один и тот же час. 29 вспышек, 15-минутный перерыв, снова 29 вспышек, опять перерыв, и еще раз. Каждый день. Непонятным явлением в атмосфере занялись метеорологи. Точно определили, на какой высоте появляются вспышки. Оказалось, что на высоте 130 километров над поверхностью Земли, то есть приблизительно у верхней границы слоя Хевисайда. Регулярность и математическая правильность вспышек не давали возможности считать их природным явлением. Но что же это такое? 16 сентября мир узнал сенсационную новость. Тайна раскрылась. Вернее было сказать, что она стала еще более непонятной. Но самое главное, что означают вспышки, перестало быть загадкой. Люди узнали, кто производил их на небе. Но как? Это по-прежнему было тайной. К этому времени загадочными явлениями на небе восточной части азиатского материка заинтересовались во всех странах. Десятки предположений делались учеными и неучеными. Было, несомненно, только одно. Вспышки имеют внеземное происхождение. Тайну удалось раскрыть скромному телеграфисту станции Албазин, расположенной на самой границе Китая и СССР, Николаю Семеновичу Кабанову. Он первый обратил внимание, что вспышки не одинаковы. Одни были короче, другие длиннее. Как только мелькнула у Кабанова мысль о сходстве вспышек с азбукой Морзе, он без труда понял их смысл. Высоко в ионосфере Земли каждый день в одно и то же время трижды повторялись два слова «Петр Широков». Словно бомба взорвалась над человечеством. Вспышки производились скалисто. Непонятным способом калистяне посылали на Землю сигналы. Это стало несомненно. Азбуку Морзе они узнали от Синяева и Широкова. Это тоже было несомненно. Выбранные ими два слова, всем известные имя и фамилия, должны были показать, откуда идут сигналы. Их регулярное ежедневное повторение означало, что калистяне опасались, что люди не сразу заметят и не сразу поймут смысл увиденного на небе. И еще это означало, что вспышки посланы с Калиста не раньше, как 4 месяца тому назад. Звездолет только в мае этого года мог закончить свой рейс. Опять возник прежний вопрос. Что же это такое? Что могло пройти от Калиста до Земли в 250 раз быстрее луча света? Петр Широков. Это, безусловно, было только вступлением. Когда по расчетам калистян люди увидят и поймут, что сигналы идут с Калиста, последуют другие сообщения. И их нельзя было упустить. Козловский действовал быстро. Как только было получено известие о расшифровке вспышек, как только отпали сомнения в их калистянском происхождении, экспедиция института вылетела в Восточную Сибирь. Надо было учесть возможность изменения погоды, появления облачности. В распоряжении Козловского было предоставлено 3 высотных самолета. Местом наблюдения выбрали город Хабаровск, где вспышки были хорошо видны. Кроме самого Козловского, в экспедиции участвовали Куприянов, Аверин, Смирнов, Ляо Сен, Лежнев, Матисен и 4 опытных оператора, виртуозно владевших приемом сигналов по азбуке Морзе. На 10-й день после первого появления вспышки изменились. Теперь они передавали имя и фамилию Широкова латинским алфавитом. Еще через 10 дней снова изменения. Калистяне перешли на английское правописание. «Совершенно ясно и логично», — сказал Куприянов. «Они не могли направить сигналы с абсолютной точностью. В каком месте их увидят, там не знают». «Редкостное терпение», — заметил Аверин. «Целый месяц они передают одно и то же». «И это понятно», — ответил Козловский. «Калистяне собираются передать что-то очень важное. Дают нам время подготовиться к приему. Но я думаю, что месяц — это крайний срок. Со дня на день надо ждать основного текста». «Но следует еще учитывать, что Широкову и Синяеву нужно время для того, чтобы перевести, быть может, сложный текст, сообщение на русский язык, а, возможно, и на латинский, и на английский. Да еще потом на азбуку Морзе. Это не так просто», — прибавил Куприянов. Предсказание Козловского сбылось. 12 октября, ровно через месяц, началась передача самого необычайного текста, который когда-либо принимался земными телеграфистами. Каждый день, какая бы ни была погода, взлетали с Хабаровского аэродрома 3 самолета. И, поднявшись выше любой возможной облачности, 4 часа летали по кругу над городом. Каждый день 4 оператора записывали передачу, производившуюся в быстром темпе. Широков и Синяев точно предусмотрели, что именно предпримут на земле для приема сообщения. Не будь на борту самолетов виртуозов телеграфного дела, сигналы с Калиста невозможно было бы записать. Настолько быстро следовали они один за другим. Быстро и в то же время крайне медленно. Каждая фраза повторялось по три раза на трех языках. В день удавалось принять 2-3 страницы блокнота. А на следующий день повторялась вчерашняя передача, но и ее тщательно записывали. Поражала четкость передачи. Ни одного пропуска, ни одной неясной буквы. Короткие и длинные вспышки чередовались с математической точностью. Словно не 80 триллионов километров, а совсем небольшое расстояние отделяло операторов Каллиста от операторов Земли. Цель передачи выяснилась в первый же день. Достигли Каллиста 15 сентября 1900 года по земному календарю, гласило принятое сообщение. Оба здоровы, горячий привет всем-всем. Принимайте описание способа передачи и устройства нужного для нее аппарата. Широков, Синяев. Трудно даже представить себе, какое впечатление произвело появление этой телеграммы на страницах газет. Способ передачи. Устройство аппарата для нее. Это означало, что Земля получит возможность говорить с Каллиста, не ожидая ответа 17 лет. То, что совсем недавно казалось абсолютно невозможным, стало реальностью. Но разве это не общая судьба всего, что люди считают невозможным, забывая, что не все законы природы им известны?